Глава 3. Я останавливаюсь перед своим домом и замечаю, что внутри горит свет. Значит, человек, который ожидает меня, не прячется, и это уже хорошо. Но для большей уверенности я бесшумно подхожу к окну, заглядываю внутрь. Мисс Болус лежит на моей кровати с иллюстрированным журналом в одной руке и стаканом моего виски в другой. Сигарета свисает с ее тонких губ, трогательная морщинка пересекает лоб. На ней надето шелковое платье, не скрывающее ее прелестных форм. Я останавливаюсь у двери и спрашиваю себя, не галлюцинация ли это? Она поднимает голову, роняет журнал и недовольно качает головой. «Я уже думала, что вы никогда не вернетесь», — возмущенно говорит она. «Я жду вас несколько часов». «Если бы я знал, что меня ожидает такой сюрприз, я бы поторопился». «Только и могу я сказать в свое оправдание. Что произошло?» «Торопитесь, мы должны идти». «Без шуток, куда?» «Я нашла Паккард». «В звезде?» «Разве вы не попросили, чтобы я поискала его там?» «Он в дальнем гараже». «И вы нашли его просто так?» Обеспечив себя бутылкой виски, я сажусь на край кровати. «Это было трудно?» «Не садитесь на мое платье, дикарь», — говорит девушка. «Нет, это было нетрудно. Я лишь поговорила с механиком». Она искоса поглядывает на меня. «Мужчины обожают смотреть на меня». «В этом я не сомневаюсь. Вы не были чересчур откровенны?» «Нет». Она опорожняет стакан, ставит его на пол и растягивается на кровати. Она действительно самая соблазнительная девица из всех, которых я когда-либо видел. «Хорошо, очень хорошо. И мы сейчас поедем туда?» «Да, я думаю, что заметила все, что было нужно. Но никогда нельзя быть в этом уверенным». Она спускает ноги на пол. «Вы видели Беркли?» «Я его видел, но он не представляет никакого интереса. У него стопроцентное алиби. Мои надежды связаны главным образом с Анитой Серф. Может быть, сегодня вечером вы и встретитесь с ней. Идите, переоденьтесь». Я пошел переодеваться и уже завязывал галстук, когда она открыла дверь моей комнаты. «У вас есть револьвер?» — ошарашивает она меня вопросом. Я смотрю на нее через плечо и отрицательно качаю головой. «Вы считаете, что он может понадобиться?» «Возможно. В этом месте имеются типы, с которыми лучше разговаривать, имея при себе оружие. Я полагаю, что не встретятся нам сегодня вечером. Все зависит от того, собираетесь вы участвовать в игре или нет. Если да, то возьмите револьвер». «Я никогда не играю и не нуждаюсь в револьвере». «Зачем? Разве это кабак?» «Я думал, что это ультрашикарная ночная коробка». «Так оно и есть, но там идет крупная игра, и все члены клуба несут ответственность за своих приглашенных. Бенвистер – жестокий человек, он держит двух типов, которые занимаются наведением порядка. Предупреждаю, если вы туда попадете, то не сможете делать все, что вам вздумается». «Я всегда могу попробовать», – говорю я, приглаживая волосы. Пересчитываю, сколько при мне денег, сую их в карман и объявляю, что готов. «Вам никто не говорил, что вы умопомрачительны? Вы находите?» Мисс Болу смотрит на меня сквозь полуопущенные ресницы. «И все-таки не намерен ничего предпринять?» Я подхожу к ней, она отстраняется, чтобы быть в недосягаемости моих рук. «Сберегите свои эмоции для дождливого дня!» И она небрежной походкой направляется к двери. Никогда она не выглядела так элегантно. Я гашу свет и следую за ней. В тот момент, когда она усаживается в машину, я сообщаю. «Сезар Милс был сегодня днем у Беркли». Он шарил повсюду. «Сезар Милс меня не интересует», — холодно произносит она. «Может быть, но у меня такое чувство, что вы знаете о нем гораздо больше, чем рассказали». Она достает из сумочки портсигар и закуривает. «Мне нечего рассказать о Милсе», — начинает она, немного погодя, спокойным голосом. «Он меня не интересует, я же вам это говорила». «Я считал, что у вас к нему свои счеты, поэтому вы и пришли ко мне». «Нет, мне не нужна посторонняя помощь, чтобы свести счеты с Милсом. Я могу уничтожить эту паршивую маленькую тварь, когда захочу». «Очень хорошо. Что ж, раз не будем говорить о Милсе, поговорим о вас». Я сворачиваю налево и направляюсь к Океан-бульвару. «Что скрываете вы, мисс, за печалью ваших глаз?» Она делает непроизвольный жест, но ничего не произносит. «Ну, не будьте же такой скрытный». Я бросаю взгляд на выдвинутый вперед подбородок. «Скажите же что-нибудь. Я умираю от любопытства. Вы появились неизвестно откуда и обращаетесь со мной, как с другом детства. Кроме того, вы занимаетесь моим делом, которое, как вы утверждаете, вас совершенно не интересует. Что кроется за всем этим? Кто вы?» «Это нетрудно», — говорит она с легким смехом. «Я никто. Все, что во мне есть хорошего, — это внешность. Остальное... У меня было необычное детство. Мой отец выпрашивал милостыню у людей, стоявших в очереди перед бюро найма театра Варите в Нью-Йорке. Он набирал до $10 в день. Когда я кончила школу, и мне было лет 12, я взяла каскетку, и пошла вдоль очереди за милостыней. Уже тогда мужчины обращали на меня внимание, предлагая $20. Моя мать сбежала с каким-то продавцом, когда мне было 3 года, и я ее не осуждаю. Нелегко быть замужем за таким кретином, как мой отец. Но для меня он был примерным отцом, и ничего плохого о нем я сказать не могу. Он не щадил сил, чтобы мне хорошо жилось. Самое забавное, что я могла достаточно легко получить все, чтобы нам хватило на двоих. Но он не хотел этого. Возможно, он считал, что я достойна лучшей участи. «Зажгите мне сигарету», — попросил я. «И передохните. Что-то мне не особенно хочется слушать дальше». Она принялась смеяться. «Никто бы этого не хотел, но вы просили меня, и я пойду до конца. Мой отец умер, когда мне было 15 лет. С этого времени я научилась хорошо защищаться. Я не могу сказать, что мой путь был усыпан розами, и что я смеялась, как ребенок, но во всяком случае я жила неплохо». Она закурила сигарету и вставила мне в зубы. «Теперь слушайте. Если вы не хотите, чтобы я вас возненавидела, не предлагайте денег, потому что я их не возьму, а я боюсь людей, предлагающих деньги». «Тогда зачем же их брать?» «Из суеверия. Отказываясь от $20, я боюсь потерять один». «Во всяком случае, у меня их недостаточно, чтобы удовлетворить вас», — успокаиваю я ее, вглядываясь во мрак ночи. «Если вы попробуете вырвать что-либо у меня, дорогая, вы плохо кончите». «Не будьте идиотом», — агрессивным тоном начинает она. «Я ничего от вас не жду. Я всегда могу получить немного денег, если захочу. Я умею играть в покер и всегда зарабатываю себе на жизнь, отправившись на ночь в звезду. Мой отец бедный дурак и мечтать не мог заработать столько. Теперь о другом. Никогда не играйте со мной в карты, я не могу удержаться от плутовства и обдеру вас как липку». «Вы странно рекомендуете себя», — замечаю я. «Почему?» «Вы же сами просили рассказать, что скрывается за печалью моих глаз. Вот я и рассказываю». «Должен отметить, вы себя не приукрасили». Она смотрит на меня. Свет от щитка с приборами едва освещает ее лицо. «Я хочу сделать вам одно предложение», — наконец говорит она. «Если бы вы дали мне кровать в вашей маленькой хижине...» «Не понял. Я предлагаю жить вместе. И я думаю о тех 2 комнатах, которые нанимаю, и в которых даже свинье было бы противно». «У меня только 1 кровать», — замечаю я. «Не огорчайтесь. Будь я на вашем месте, я не пожалела бы об этом», — со смехом говорит она. «Но, как я понимаю, вы не хотите меня?» «Что-то вроде этого. Я привык жить один, и мне дорога моя свобода. Не стоит обижаться». «Как страшно», — восклицает она, и в первый раз за вечер я вижу ее по-настоящему задетой. «Это моя ошибка. Я всегда ищу комбинацию, чтобы меньше платить. Я согласна спать с парнем, только бы не платить за помещение. Забудем об этом». «Решено. Мне хочется узнать, настолько ли вы тверды, как хотите показаться». Я решил поймать ее на слове. Нажимаю на тормоза и ставлю машину на край дороги. Потом поворачиваюсь к своей пассажирке и смотрю на нее. «Никогда не откладывай на завтра», — говорю я. «В последний раз, когда я упустил возможность, меня преследовали кошмары. Постараюсь, чтобы этого больше не повторилось». Я обнимаю ее и притягиваю к себе. Она не сопротивляется и насмешливо смотрит на меня. «Вы не хотите жить со мной, но не прочь остановить машину?» «Не будем говорить на эту тему». Она прекрасна, и когда мои губы касаются ее губ, она с легким вздохом прижимается ко мне. Мы замираем на долгую минуту. Целую ее, я забываю обо всем. Забвение наше прервано встречной машиной, которая так сильно просигналила, что я подскочил от неожиданности. Придя в себя, вытираю губы носовым платком и ставлю ногу на акселератор. В тот день, когда пойдет дождь, напомните мне, что вы моя должница.